но словно проклятие над ним тяготело. Он опять впал в грех, тяжкий, непростительный. В те времена Иран и Туран без конца спорили о границах, где чья земля. Споры разрешались только оружием. Гибли лучшие воины. Хванирата изнемогала и стенала от непрекращающихся войн. И, наконец, Ахура Мазда, чтобы умиротворить врагов, создал волшебного быка. Этот бык жил в лесу, мирно щипал траву и мох и не выходил к людям, покуда на земле был мир. Но едва на восточной окраине царства Кавиусана опять затевали спор о границе, бык немедленно шел туда и копытами протаптывал пограничную черту. Где бы ни возникал спор о границе, бык приходил туда и утверждал границу именем Ахуры. И так было из раза в раз, год за годом, до тех пор, пока царю Кавиусану однажды не пришло в голову, что хоть бык и прислан Ахурой как беспристрастный судья, однако можно, наверное, втайне с ним сговориться, упросить, чтобы он протоптал пограничную черту по владениям Франграсьена, и часть туранских земель отошла бы к его Кавиусана державе. Но бык отказался нарушить веление бога и жульничать ради арийского царя. И когда царь увидел, что бык собирается протоптать границу по справедливости, а стало быть, не суждено ему, Кавиусану, заполучить во владение туранские земли, тогда Кавиусан решил убить быка. Среди приближенных из свиты Кавиусана были 7 братьев. Тот из них, который был 7-м, звался Срито. Но хоть был он и самым младшим, однако силой превосходил всех своих братьев. Ему-то и приказал Кавиусан: «Ступай в лес, найди быка Ахура Мазды и убей его». Срито отправился в лес и разыскал там быка. Увидев Срито с оружием, бык взмолился о пощаде. «Не убивай меня. Знай, тот, чья фраваши сейчас сокрыта в стволе хаумы, скоро придет в мир и принесет людям свет истинной религии. Имя его — Заратуштра. Он обличит тебя перед Ахурой, если ты совершишь зло. И тогда не видать тебе прощения вовеки вечные». Срито был потрясен до глубины души. Опрометью он бросился назад, прибежал к Кавиусану и заявил, что не станет убивать священного быка. «Почему так?» — нахмурился Кавиусан. Срито пересказал ему все, что говорил бык о грядущем пророке. Но царь стоял на своем. «Откуда мне знать, — воскликнул он, — что бык тебя не обманул? Кто подтвердит его слова? Может быть, никакой фраваши Заратуштры в хауме нет и не было? А даже если и есть, что из того? Может быть, этот Заратуштра никогда не родится? Или родится, но не станет пророком? Ступай и убей быка». «Нет, — сказал Срито, — Заратуштра родится, я боюсь». «А ты сходи в лес, там много девов, они вразумят тебя, и тогда ты сможешь убить без содрогания». Срито постоял, постоял, поразмышлял и пошел. Лесные Паирика и девы быстро смутили его разум. Кавиусан был прав, знал, что говорил. Срито обуяла страсть к кровавым убийствам. Трижды изо всех сил он ударил священного быка по спине. Бык замычал, проклял Сриту страшным проклятием и умер. Девы отступили. Пала с разума Сриты пелена. И только теперь он осознал, что наделал. Но было поздно. Проклятый навеки! Его охватило отчаяние. Он пришел к Кави Усану со словами: «Казни меня». «За что же мне тебя казнить?» — невозмутимо пожал плечами Кави Усан. «Ты в точности исполнил мое веление». «Казни меня», — твердо повторил Срито, — «потому что если ты меня не убьешь, я убью тебя». «Ты не можешь меня убить, ведь я правитель мира», — возразил Кави Усан. «А если тебе так уж хочется умереть, иди в лес. Там живет Паэрика в облике дикой собаки. Она тебя убьет». Срито подумал, что раньше он сам убьет эту Паэрику, но ничего не сказал и отправился в лес. Действительно, когда лесная Паэрика, огромная собака, с утробным рычанием кинулась на него из-за дерева, он убил ее. Но в тот же миг перед ним возникли две такие же огромные кровавоглазые собаки. Срито убил и этих двух, собак сразу стало четыре. И так он убивал и убивал, покуда их не сделалось тысяча. И, накинувшись всей сворой, они разорвали Сриту в клочья. Но хоть и много грешил Кави Усан, он все-таки содеял немало добра.